Билли с ней познакомился. Из-за женщины. Билли сказал, что у тебя другая жена. Эллен, он сказал. Не жена. И не была женой. Жена у меня одна была. Энни, сложив на столе руки, почти улыбнулась ему. И Фрэнсис принял это за насмешку. А она сказала. И у меня был только один муж. Только один мужчина. У Фрэнсиса перехватило глотку. «Вот что делает религия», — сказал он, когда смог заговорить. «Не религия. Мужчины на тебя, как мухи на мед, небось, слетались. Такая была красивая». «Пробовали, но ни одного не подпускала. Не хотела. Даже в кино ни с кем не ходила, кроме своих и соседей». «Не мог я жениться», — сказал Фрэнсис. «Есть такое, чего ты не можешь. Но с Эллен я жил. Да, это правда. 9 лет, с перерывами. Она хорошая женщина, но беспомощная, как ребенок. Улицу сама не перейдет, если за руку не возьмешь. Выненчила меня, когда я совсем доходил. Мы нормально жили. Хорошая баба. Ничего не скажу. В хорошей семье выросла, а улицу ни черта перейти не может. Энни смотрела на него печальными глазами, горько сжав рот. Где она сейчас? Черт ее знает где. В городе, наверное. За ней не уследишь. Шатается, где попало. Когда-нибудь так и умрет на улице. Ты ей нужен. Наверное. «А тебе что нужно, Френ?» «Хм, мне. Шнурок. Второй день бечевкой туфлю завязываю». «И больше ничего?» «Держусь пока. День проработать могу. Особенно, конечно, не работаю. Памяти не потерял. Все, что было, помню. Тебя, Энни, помню. Это украшает жизнь. Помню, как у Кибби на досках первый раз с тобой говорил. Ты-то помнишь?» «Как будто это было нынче утром». «Дело давнее». «Очень давнее. Господи, Энни, скучаю я по вас и по всему, но ни черта я в этой жизни не стою и никогда не стоил. Погоди, дай кончить». «Не могу я кончить, даже начать не могу, но надо. Есть что сказать. Докопаться только надо, слова найти. Жалко мне, да черта, только это ничего не значит. Слова одни говенные, извини за выражение. Против того, что я сделал с тобой и с детьми, ерунда. Я не могу это исправить. Через 5 месяцев... Через 5 месяцев после того, как ушел, я понял уже, что будет все хуже и хуже, и поправить ничего нельзя. Дороги домой нет. Вот торчу здесь, в гости пришел, и все. Тебя повидать, пожелать вам благополучия. А у меня свои какие-то дела творятся, и выхода я никакого не знаю. В гости пришел. И все. Мне ничего не надо, Энни. Честное благородное слово. Ничего не надо. Только поглядеть на всех. Поглядеть. Мне довольно. Как у вас тут? Что на дворе? Красивый двор. И собачка славная, черт. Славно. Много чего есть сказать. Много чего надо сказать, объяснить всякой такой хреновины. Извини меня еще раз. Только не готов я это сказать. Не готов смотреть на тебя, когда ты это будешь слушать. И ты, думаю, не согласилась бы слушать, если бы знала, что я тебе расскажу. Гадость, Энни, гадость. Дай просто посидеть и бутерброд дай. Я голодный, как волк.